И Добрынин это чувствовал. Именно чувствовал, а не думал об этом. Мысли его, тоже испугавшись, замерли, и такая же зловещая тишина заняла их место в голове. По спине пробежали мурашки. «Похоронить надо», — проговорил он негромко, по-человечески. «Здесь где-нибудь военный склад есть?» — уркуемец отрицательно мотнул головой. «Как же тогда?» «Скорее сам себя, чем помощника», — спросил Добрынин. «Дерево там», — тоже негромко ответил Воплахов и сам обернулся, чтобы посмотреть на это одинокое дерево. Народный контролер тоже бросил на него взгляд. «Под деревом?» — спросил он, выказывая недоумение. «Нет», — проговорил Дмитрий. «По-человечески надо, как мы делаем, замотать в оленью шкуру и повесить за ноги на сильных ветках». Добрынин посмотрел на уркуемца странным горьким взглядом. «Это по-человечески?» — с сомнением спросил он. «Если оставить на земле, звери или ояси съест, а так никто не тронет», — объяснил Воплахов. «У нас так всегда делали». Добрынин помолчал, думая и внутренне рассуждая, и в конце концов согласился он с уркуемцем, посчитав, что как ни крути, а иначе похоронить не получится. Оба спустились в кабину. Надо было как-то вытащить погибших наружу, но сделать это оказалось непросто. Взявшись вдвоем, Добрынин и Воплахов подняли лежавшего на полу кабины военного. Мертвая тяжесть его тела заставила народного контролера напрячь все мускулы. Однако усилие было тщетным. Вытолкнуть его, как бревно, через люк наружу Добрынин и Воплахов не смогли из-за подогнутых ног погибшего. Люк оказался узковатым. Снова опустили его на пол. Добрынин, поворачиваясь, задел сидевшего мертвого солдата, и тот тоже повалился боком на железный пол, гулко звеневший от удара. Не по себе стало народному контролеру. Руки задрожали, бешено застучало сердце. И опять повеяло холодом смерти. Таким обычным в этих местах холодом, холодом, окаменившим трех военных, сделавшим их более мертвыми, чем мертвые могут быть. «Ноги выпрямить надо», — негромко сказал уркуемец, наклонившись над трупом. Они приподняли замерзшее тело и снова опустили его на пол лицом вниз. Дальше говорили глазами. Произносить слова не хотелось. Уркуемец опустился на корточки, потом коленями придавил спину погибшего, а Добрынин, тяжело вздохнув, взялся руками за сапоги лежавшего и потянул их на себя. Одна нога, неестественно скрипнув, подалась и почти полностью разогнулась. Взявшись обеими руками за вторую, народный контролер рванул ее на себя, что было силы. Страшный звук, словно ветка дерева переломилась, прозвучал в кабине, и народный контролер скривился, отшатываясь от лежавшего тела. Теперь труп лежал ровно. Передохнув минутку, снова подняли его Добрынин и Воплахов и вытолкнули наружу. Потом вылезли, перенесли на снег и вернулись в кабину. С двумя солдатами, оставшимися в танке, им пришлось помучиться больше часа. В конце концов, выпрямив скованные морозом тела, вытащили они солдат из танка и положили рядом с санями, рядом с их товарищем. А солнце неподвижно, замутненным молочно-белым взглядом, безучастно смотрело вниз. Собаки спокойно лежали на снегу, словно мороз их не касался. Уркуемец размотал оленьи шкуры, вытащил три штуки и расстелил их в ряд. После этого вдвоем они положили каждого погибшего на отдельную шкуру. Уркуемец достал нож и, взяв с саней еще одну шкуру, нарезал из нее полосок. Потом он сам, без помощи Добрынина, четкими движениями, словно уже не раз это делал, плотно замотал погибших в оленьи шкуры, затянув каждого кожаными полосками в плечах и в щиколотках. Потом выбрал еще три полоски покрепче и привязал их в несколько узлов к закрученным оленьей шкуре ногам погибших.